даже с близкими друзьями, которых у него почти никогда не было. Но теперь отказаться счел неудобным, вздохнул. Она в лечебнице, у нее с психикой нелады. Я совсем мальчишкой был, когда все у нее началось. Нервная была, возбудимая, плакала из-за каждого пустяка. У отца неприятности пошли, в долги залез, кредиторы одолевали, едва в тюрьму не сел. Мама переживала очень, заговариваться стала, пряталась и вообще вешалась два раза. Короче, пришлось ее госпитализировать. Она уже 8 лет там. Врачи считают, что безнадежная. Отец вскоре женился на врачихе, я говорил вам. Такая она богатая, хваткая. У отца дела сразу наладились. Ты мачеху не любишь? Впервые перебил его Джозеф. Нет. Коротко ответил Бенджамин. «Если не хочешь, больше не рассказывай. Маму навещаешь?» «Конечно!» — вдруг улыбнулся. «Песни с ней поем. Она петь обожает. Песням своим меня с детства выучила». «Каким своим?» — не понял Джозеф. «Русским. У меня ведь мама русская». «Вот уж день сегодня, сплошные сюрпризы!» — тоже усмехнулся Джозеф. «Ты и разговаривать по-русски умеешь?» «Конечно, не хуже, чем по-английски». «А я по-вьетнамски могу. Позабыл уже, правда, немного, практики нет». «Я знаю, вы у них в плену были. Сумели бежать, до своих добраться. Наградили вас».